8. Джейк наблюдал, как лицо Эдди из бледного становится землисто-серым. Глаза выкатились из орбит. Не без труда Джейк оторвал закаменевшую руку от своего плеча. Эдди хотел поднять ее, указать на водителя, но на это ему не достало сил. Рука упала, как плеть, шлепнулась о ногу. Мужчина, который вылез с пассажирской стороны таункара, прохаживался по тротуару, дожидаясь, пока водитель откроет заднюю дверцу. Даже Джейку показалось, что их действия отработаны до автоматизма, как па у профессиональных танцоров. С заднего сиденья вылез мужчина в дорогом костюме, который, однако, не мог скрыть, что его хозяин, мягко говоря, невысок ростом и отрастил приличный животик. Черные волосы коротышки заметно поседели на висках. Судя по плечам костюма, хватало в этих волосах и перхоти. Джейк внезапно почувствовал, что стало гораздо темнее. Поднял голову посмотреть, не закрыло ли облако солнца. Нет, не закрыло. Но вокруг яркого диска образовалась черная корона, словно кольцо туши вокруг широко раскрытого глаза. В полуквартале от них его двойник, подросток 77, смотрел на витрину китайского ресторана, и Джейк вспомнил его название — «Чав-чав». А чуть дальше находился музыкальный магазин «Башня выдающихся записей», поравнявшись с которым ему предстояло подумать. «Похоже, сегодня у нас распродажа башен». Если бы его двойник обернулся, то увидел бы серый таункар. Но он не обернулся. Мыслями подросток 77 целиком и полностью ушел в будущее. «Это Балазар!» — просипел Эдди. «Кто?» Эдди указывал на коротышку, который на мгновение остановился, чтобы поправить дорогой итальянский шелковый галстук. Остальные мужчины пристроились по бокам, настороженно глядя по сторонам. «Энрико Балазар! И выглядит он гораздо моложе! Господи, прям-таки мужчина средних лет!» «Это 77-й год», — напомнил ему Джейк. И тут до него дошло. «Тот парень, которого ты и Роланд убили?» В свое время Эдди рассказал Джейку историю о перестрелке в клубе Балазара в 87-м году, опустив самые уж кровавые подробности. Скажем, эпизод, когда Кевин Блейк принес голову брата Эдди в кабинет Балазара с тем, чтобы выманить Роланда и Эдди под пули. Генри Дина, великого мудреца и конченого наркомана. «Да», — кивнул Эдди, — «тот парень, которого мы с Роландом убили, и того, кто сидел за рулем, это Джек Андолини. Люди называли его старина двойной уродец, разумеется, не в глаза. Вместе со мной он прошел через одну из дверей, перед тем, как началась стрельба». «Роланд убил и его, не так ли?» Эдди кивнул. Все проще, чем объяснять, что Джек Андолини умер, ослепленный и с превращенным в кровавое месиво лицом, в клешнях и челюстях омароподобных чудовищ. «Второй телохранитель — Джордж Бьонди. Большой нос. Я убил его сам. Убью. Через 10 лет». Эдди выглядел так, словно вот-вот грохнется в обморок. «Эдди, ты в порядке?» «Скорее да, чем нет. То есть должен быть в порядке». Они все дальше отходили от двери в магазин. Иш терся у лодыжки Джейка, а его двойник, уходивший по второй авеню, исчез. «Я уже бегу», — думал Джейк. «Может, перепрыгиваю через тележку с картонными коробками, которую катил мужчина в форме UPS». United Parcel Service — частная служба доставки посылок. «Со всех ног мчусь к магазину деликатесов, потому что уверен, там мне откроется путь в Срединный мир, путь к себе». Балазар посмотрел на свое отражение в витрине рядом с черной доской с надписью «Блюдо дня». Пригладил волосы над ушами, отчего на плечи полетели новые белые чешуйки. Прошел в открытую дверь. Андолини и Бьонди последовали за ним. «Крутые парни», — заметил Джейк. «Более чем», — согласился Эдди. «Из Бруклина?» «Вот-вот». «А с чего это крутым парням из Бруклина заходить в букинистический магазин на Манхэттене?» «Думаю, мы здесь именно для того, чтобы это выяснить. Джейк, плечо болит?» «Да все нормально, но совершенно не хочется возвращаться в магазин». «Мне тоже. Так что пошли». И они вновь переступили порог манхэттенского ресторана для ума.